К сожалению, задействовать их так и не удалось. Они работают только на ровненькой площадке, а в Чернобыле были сплошные завалы. Тогда забросили их на кровлю для сбора топлива и графита на крыше деаэраторной этажерки, но роботы запутались там в шлангах, оставленных пожарниками. В итоге пришлось собирать топливо и графит руками. 4 мая 1986 года, в субботу, из Чернобыля прилетели Щербина, Майорец, Марьин, Семенов, Цверко, Драч и другие. В аэропорту Внуково их встретил спецавтобус и всех увез в 6-ю клинику. Цверко с большим давлением и кровоизлиянием в оба глаза ухитрился удрать в Кремлевку. «Откуда?» — спросили там. «Из Чернобыля». Облучился. «Такое лечить не умеем». Тогда он пошел в 6-ю клинику. Там всех обнюхали датчиком, раздели, обмыли, обрили. Все было очень радиоактивное. Один Щербина не дал себя обрить. После обмывки переоделся в чистые и с радиоактивными волосами ушел домой. Щербина, Майорец и Марьин, отдельно от других, обрабатывались в соседней с 6-й клиникой медсанчасти. Всех, кроме покинувшего клинику Щербины и быстро отмытого Майорца, оставили на обследование и лечение в 6-й клинике, где они находились от недели до месяца. На смену Щербине в Чернобыль улетел новый состав правительственной комиссии во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Силаевым. Свидетельствует Шашарин. 4 мая нашли задвижку, которую надо было открыть, чтобы слить воду из нижней части бассейна Барбатера. Воды там было мало. В верхний бассейн заглянули через дырку резервной проходки. Там воды не было. Я достал 2 гидрокостюма и передал их военным. Открывать задвижки шли военные. Использовали также передвижные насосные станции и рукавные ходы. Новый председатель правительственной комиссии Силаев уговаривал, кто откроет в случае смерти машина, дача, квартира, обеспечение семьи до конца дней. Участвовали Игнатенко, Сааков, Бронников, Грищенко, капитан Зборовский, лейтенант Злобин, младшие сержанты Олейник и Набаба. Свидетельствует Прушинский. 4 мая я вылетел на вертолете к реактору вместе с академиком Велиховым. Внимательно осмотрев с воздуха разрушенный энергоблок, Велихов озабоченно сказал: «Трудно понять, как укротить реактор?» Это было сказано после того, как ядерное жерло было уже засыпано 5000 тонн различных материалов. 5 мая 1986 года. Эвакуировали Чернобыль. Объявлена 30-километровая зона. Эвакуировано население и скот. Штаб правительственной комиссии отступил в Иванков.